Гость на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость на радио ВК», в студии ведущий Даниил Рад, и я с трепетом представляю моего сегодняшнего гостя, это руководитель Федерации водного поло в Красноярском крае Александр Чащин. Александр, здравствуйте. Добрый день. Александр, у меня есть вопрос. Вы знаете прекрасно о том, что я бывший ватерполист, бывший игрок сборной еще Союза по водному полу. Почему люди приходят именно в водное поло? Это тяжелый вид спорта. Есть более популярные виды спорта. Это футбол, это баскетбол, это волейбол. Почему именно люди идут в водное поло? Ну, все водное поло, на мой взгляд, приходят по-разному. Но вы уже сами сказали, что это тяжелый вид спорта. Преодоление вот этого вот сложности, которые сталкиваешься в игре водного пола, наверное, оно и притягивает людей. Ну, смотрите, вид спорта достаточно тяжелый. При этом это контактный вид спорта. Кто бы что ни говорил, ну, извините, тянут за мужские гениталии, etc., etc. И люди все равно туда идут. Почему так? Да, контактный вид. И я так думаю, что вот это и самое основное. Потому что водное поло, оно включает в себе, ну, развитие практически человека со всех сторон. Смотрите, очень многие ватерполисты достаточно успешно играют в другие виды спорта. Волейбол, баскетбол и так далее, и так далее. Как бы вы могли посоветовать родителям отдать ребенку именно водное поло? Ну, для водного поло начинается у нас работа с детьми, ну, можно сказать, с раннего возраста, так же, как в любом виде спорта. Водное поло, оно доступно. Надо что иметь? Плавочки для того, чтобы плавать. Мячик Микаса. А самое основное, вы правы, это мяч. Мяч и ворота. Игра как футбол, как баскетбол, как ручной мяч. Это вот все такие виды спорта, которые сопутствуют для того, чтобы играть в водное поло, ну и получать какие-то навыки владения мячом. Интересно же забивать мяч в ворота. Ребята это прельщают. А что вас заставило вот пойти вот, ну, в этот вид спорта? Ну, лично я попал туда, меня привел туда мой дядя Волостий Владимир, игрок команды «Заполярника», который потом играл за МАИ в Москве. Привел, показал, ну вот остался. Смотрите, я когда в свое время занимался, ну, в детстве водным поло, как раз чемпионат Москвы играл 14 команд. Это только по детям. Когда я приехал в Красноярск, я, к сожалению, увидел, я год искал Федерацию водного поло, вы не поверите. Почему так происходит? Почему этот вид спорта умирает? Сложный вопрос. Умирает он или только развивается? Вообще водное поло у нас началось, можно сказать, с жемчужины Заполярья, города Норильска. Это в 59-м году, 1959-м. Константин Васильевич Чижиков, заслуженный тренер СССР, создал первую команду. Это бывшие пловцы, которые занимались плаванием, имели определенные успехи, были и чемпионы Европы, там и, ну, имели достаточно высокие разряды и звание мастеров спорта. Но на каком-то определенном периоде останавливалась карьера. А представьте себе, человек занимается настоящим спортом уже, там, допустим, 5-6 лет. Там, и потом это все бросать, имея определенные навыки, допустим, в том же плавании. Ну вот, вот была такая идея создать из бывших пловцов команду. Ну и получилось. Потихонечку стали сначала участвовать в первенстве России, потом стали призерами, потом чемпионами России. Ну и так создалась команда в городе Заполярник, команда Заполярник в городе Норильске. Ну там в Норильске своя проблема. По окончании школы ребята у нас разъезжаются. Нет института, не было института. И все игроки, которые у нас воспитывались в секции водного пола, переходили в ту же Москву, в Санкт-Петербург, в Казань, в Волгоград, то есть в синтез, Казань. Ну, синтез – это отдельная история. Сам там в штурме кто-нибудь играет из воспитанников? Ну, вот сейчас У нас из сборной два человека, это Красноярского края, 2000 года и один 2001-го, Мовсисян. Илья пригласили в штурм, вот недавно, это было буквально в том году, ну, пригласили, да, пока играет за штурм. А вы помните самый свой красивый гол? Вы же игрок бывший. Ну, точнее, бывших ватерполистов не бывает. Самый красивый гол помните? Да их, ну, было достаточно, но самый красивый, ну, не знаю. Это, наверное, вы знаете, что в одном полу можно забивать любой частью тела. Ну, забил ногой. Есть один парадокс, что, к сожалению, больше у нас девочки сейчас добиваются успехов. Там та же Наталья Кутузова там играет во Франции, сборная женская занимает достаточно успешные места, а мужская сборная, она, ну, давайте называть вещи своими именами, она проваливается. Почему так происходит? Вопрос сложный. Вы же сами знаете, что вот само развитие водного пола, оно там, допустим, прародителями были. Япония там сначала не было. Англия. Давайте, это спорный вопрос. Прародитель Япония, если вы помните, там играли сначала на бочках, а потом уже где-то в 1869-м. Это Англия. То есть вы задали вопрос, почему сейчас провал. Ну, вопрос этот так и стоит, очень сложный вопрос. Думаю, потому что меняются правила, потому что меняется сама игра, она становится более подвижной, более похожа на, допустим, на тот же хоккей. За короткий период времени надо добиться 35 результата. Секунд. Да, сейчас контроль 35, раньше, если контролировали без ограничений, потом 1 минуту и так далее. И удаление сейчас за 30 на удаляется сейчас игрок. 9 секунд. Почему 9? Я путаю. Конечно. Ну, если. А, 25. Извините, да, 25. Все вот эти вопросы, которые связаны, почему водное поло мужское сейчас в провале, ну, я так думаю, что популярность в определенных регионах стало меньше. Нехватка кадров и, как многие говорят, что отсутствие условий. Я начал, что в Японии, ну, условия-то какие? Что нужно для развития водного пола? Это вода, еще раз говорю, и желание играть. Когда это все есть, то тогда и идет развитие. Если у нас плавательных бассейнов в городе Красноярске, ну, достаточно, в них можно играть. Но в какое водное поло? Любительское водное поло, допустим, да? А чтобы играть по-настоящему, нужны условия. То есть настоящий спортивный комплекс, в котором было бы все. Вы сотку, ну, сотню метров, за сколько вы плываете сейчас? Сейчас? Да. Сложный вопрос, давно не плавал. Когда я тренировался, у нас были достаточно тяжелые нагрузки. Абсолютно было нормой. Майт Августович Рисман, я думаю, вам эта фамилия известна, да, начинал тренировки с того, что мы плавали сначала 2 по 800, на следующий день 4 по 400, потом 8 по 200, потом там 16 по 100 и потом 20 полтинников. И мы при этом достаточно успешно выплывали и плавали и так далее. Но Майт Августович нам всегда говорил: ребята, плавание – это не главное. Главное – думать. Водное поло – это плавание или это умение мыслить? Умею хорошо плавать, мыслить. Вот когда приходят ребята с плавания, они говорят, это антиплавание. То есть они привыкли плавать по-своему, там секунды важны, собраться на определенный момент. А водное поло – это как? Вот начал свисток, и игра оканчивается только тогда, когда раздался опять финальный уже свисток. И на протяжении всего этого времени нужно что? Двигаться, плавать, думать, создавать голевые ситуации. решать тактические, технические задачи, которые возникают в процессе игры. Ну, командная игра, она тем и интересна, что в необычной среде, в воде, плавая, ты еще должен думать и забивать голы. А в футболе очень часто бывает, что один игрок решает определенные задачи, да, там тот же Лионель Месси, он может в одиночку сделать игру. В водном поло я не наблюдал, чтобы один игрок мог вытянуть весь матч на себе. Бывают звезды в водном поло? Конечно. Например? Ну, давайте возьмем того же Акимова. Владимира, что не звезда, прекрасная звезда, которую, ну, играл и вытягивал, показывал прекрасный результат. А наши... Мишмини Радзе, это история. И старший, и младший. Да, конечно, это целая история. Точнее, старший и оба младших. Да, это будет правильно. Но, тем не менее, тот же Майт Августович, он говорил, что, ребята, в водном поло нельзя играть статично. Сейчас, я смотрю, происходит дистанционная игра. В наше время, ну, больше там играли на коротких расстояниях. Тактика меняется или что происходит? Да, ну вот я наблюдаю эту игру практически всю жизнь. На моих глазах все эти изменения идут. Раньше игра была более подвижной, вы правы. Играли двоечками, троечками сходу. На переводах. На переводы, короткие игры. Не боялись этих игр. Сейчас, чтобы не допустить ошибочки, играется уже схематично. То есть перехват мяча, контратака, если не получилось контратака, наше позиционное нападение, которое выглядит так, что становится столб, набрасывается, или если он переигрывает, на удаление и розыгрыш лишнего игрока. Не получилось, что возвращение назад. Ну, а раньше это было как-то более подвижно. Вот и сейчас опять грядет изменение в правилах, да? То есть теперь будут играть не 7 человек в поле, а 6 человек с вратарем. Опять изменяется количество контроля, мячик становится меньше. Ну, это для того, чтобы он был более зрелищный, более подвижный, где можно раскрыться, ну, каждому человеку, не только командный, а каждому игроку. Также будет зависеть и от сыгранности игроков, двоечки, троечки, я уже сказал. Ну и, естественно, всей команды. Говоря о вратарях, мой партнер по команде Сергей Карташов как-то обмолвился в сердцах, что называется, что, ребят, вы на меня все валите, но вратарь в водном поло – это адский труд, постоянно там висеть, что называется, на штанге, там с блином над голове, и нас все ругают. Вот как вы оцените роль вратаря в водном поло? Ну, можно сказать, 90% на вратарях. Если есть хороший вратарь, если есть хорошая защита, то и команда играет совсем по-другому. Не задумываешься о том, что сзади уже ворота тылы, вернее, прикрыты, и играешь впереди так, как душе угодно. То есть раскрываешься полностью. Есть, если в Красноярске дети захотят заниматься водным поло, куда им надо приходить? Ну, к сожалению, у нас только спорткомплекс «Локомотив», который на Карла Маркса 158, пока только там. А вы можете телефон, например, озвучить в эфире, в прямом, вот, куда звонить? Ну, потому что, наверное, вид спорта тяжелый, да, но он развивает детей. Могу. 893-357-51-70. Скажите, а вы на какой позиции играли? Нападающий. Столбящий? Подвижный. Что для этого нужно? Ну, мы уже про это говорили. Это надо выносливость, плавательная подготовка, техника, само собой. И особо это видеть поле вратаря, противника, судью. То есть там мелочей нет. Нападающий должен видеть все. Бывало, что вас засуживали? Ну, игра есть игра, ошибки допускает каждый. опять-таки, мой партнер Алексей Баканов, в свое время мы играли в Волгограде. Он после матча, когда нас откровенно утопили, ну, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь, он подплыл к бортику и зарядил мячом судью. Вы способны на такие поступки? Сдерживайся. Но убили не только его, убили всю команду. Мы проиграли 7-6. Это последствия, если не думать об игре, а быть только эмоциональным. И эта игра же не заканчивается только вот сегодня. Она будет завтра, послезавтра. Ну, был также игрок, я могу вам, Шумилин, то же самое загнал судью на вышку, да? Ему пришлось оттуда прыгать. Ну, это не спортивное поведение, которое в итоге что? Пострадал сам, дисквалифицирован. В итоге что? Команда пострадала, дисквалифицирована. И дальнейшее на определенный период закрыто было до выступления команды, на любом уровне. Я в свое время, к счастью, пообщался с Константином Ивановичем Бесковым, который, для моего удивления, как футбольный тренер, мы с ним смотрели баскетбол, и вдруг он начинает читать игру с листа. Вы читаете вот какой-то там волейбол, тот же самый баскетбол, там, не знаю, регби, там что-то еще, то вот так вот. Поляну видите, грубо говоря? Тут, так можно сказать, давно играет, который любит игру, он во всех игровых видах спорта чувствует себя как рыба в воде, так это. То есть для меня игровой вид спорта, футбол, хоккей, баскетбол, тоже родной. Я увлекаюсь тоже во время наблюдения за игрой, и тоже так же читаешь ее, как предвидишь действия, как-то и какие-то тактические задумки тоже читаются. Недавно был скандал с допингом. Вы прекрасно, думаю, знаете, отследили его. Да, он продолжается. Он продолжается, да? В водном поло сталкивались с таким? Это употребление. К сожалению, наши дети сейчас доступно все через интернет. Они читают, узнают, но до конца не разбираются, что принимать, как принимать. Мои советы всегда были, что принимайте только то, что нам дано природой, а не то, что дается в таблетках. В принципе, спорт может быть чистым или не может быть? Должен быть. Я недавно на одной из программ говорил о том, что, на мой взгляд, нужно разделять профессиональный спорт, потому что рано или поздно перед любым профессиональным спортсменом, и я могу сказать честно, что я принимал допинг, встает выбор. Либо ты добиваешься результата, либо ты не добиваешься его. И, на мой взгляд, нужно разделять профессиональный спорт и любительский. И я считаю так, что окей, давайте мы будем принимать допинг, и это будет профессиональный спорт, это будет там олимпиада, я не знаю, как это правильно назвать, и будет любительский. Как раз когда где любительский, там и нужно уже, что называется, бить по всем возможным упирающим частям тела. Вот ваш взгляд. Вы насчет допинга? Да. Да, разделять, наверное, это необходимо, но само собой разделяется любительский и профессиональный. Или люди полностью посвящены только определенному виду спорта, или он занимается определенным видом спорта только для себя. Да, наступает такой момент, когда уже организм не справляется с той нагрузкой, которая предъявляется этому спортсмену. Нужна помощь. Помощь медицинская, допустим, то же самое. Но здесь должен быть такой профессионализм, который бы не вредил, а только помогал. А вы бы сами могли дать своим воспитанникам допинг, зная, что ему это повредит? Допинг, наверное, нет. Какие-нибудь препараты? Препараты тоже. Только то, что, говорю, у нас естественно, то, что дано природой. С чего начинается ваш день как профессионального тренера, профессионального спортсмена? Мой день? Да, ваш личный день. С того, что проснулся. А дальше пробежка, там, отжимания, что-нибудь еще? К сожалению, этого пока нет. Уже. У вас есть друзья, которые говорят вам о том, что вы выбрали не тот вид спорта, что вы могли бы добиться там где-то чего-то большего, или наоборот, там с кем-то общаетесь, там, с регбистами, с хоккеистами, там, с футболистами, не знаю с кем. Да нет, наверное. А вы бы хотели выбрать другой вид спорта? Нет, водное поло я люблю. Мне нравится этот вид спорта. Ну, мне вам рассказывать тяжело, вы сами все это прошли. Это те первая тренировка, как вы помните, и подготовка вот первенства Советского Союза на дно, что трехразовая тренировка. Полшестого подъем, первая тренировка. Потом школа, после школы вторая. Потом вечером третья. Это все так, тем более в команде, и вставать. Это все было тяжело. Но когда друг друга-то спрашивали, будили, приходили, звонили, чтоб не опаздывал, чтоб ты пришел. Вот этот коллективизм, вот эта вот вся поддержка друг друга, ну, она нам помогала и для того, чтобы достичь определенного каких-то успехов в игре. Вы знаете, для меня было удивительно, у меня был день рождения на днях, для меня удивительно то, что было практически все товарищи по команде меня поздравили. Два человека прилетело специально в Красноярск. Вы с товарищами по команде общаетесь? Вот вы немножко постарше, чем я. Да не только с командой, с ребятами. К сожалению, только на выездах, естественно, поддерживаем связь по телефону, переписываемся в интернете, поздравляем друг друга. Ну, дружба, которая вот сложилась в тот момент, она ну, никуда не денется. У меня один из друзей, говоря одного в одном полу, сказал, что когда я вижу мячик, у меня срабатывает рефлекс. У вас при виде вот этого вот желтого мяча Микаса рефлекс срабатывает? Любовь к мячу – это свое. Вы сами знаете, что какой ватерполист. Я могу так вот откровенно вам сказать, напомнить. Вы же тоже с мячом спали. Да. Ну, на мяче. Да. Он постоянно в руках. Даже были периоды, говорю, ложили рядом с собой, ложил на него руку, и тогда только засыпал. А для вас были кумиры вот именно в водном поло? Для меня, например, кумир был как раз Миша Мирадзе. То есть мне посчастливилось с ним познакомиться. У вас кумиры были? Да, тоже. Тоже Миша Мирадзе. А еще кто-нибудь кроме него? С большим уважением, говорю, отношусь и нужно сказать ко многим ребятам, особенно вот мы начали разговаривать про вратарей. Это ну, Собченко. Много его учился у него. Пришел, посчастливилось играть с ними. Ну, Евгений Шаронов, вы знаете, там. Да, да. Это тоже вместе. Кумир, один из кумиров. Ну, мы вместе играли, да. Для меня тоже, можно сказать, кумир. Ну, и ведь, я уже говорил, Вячеслав Собченко, Миша Мейрадзе, и, ну, не знаю, Акимов я уже говорил, Шедловский, Древаль, Жмутский. Шедловский какой, младший, старший? Ну, я говорю про младшего. Вы знаете, в свое время я отметил одну такую черту в ватерполистах, то, что они беспринципные, в хорошем смысле этого слова. Потому что футболисты, например, там хоккеисты, они так или иначе люди публичные. Боюсь соврать, в 90-м или 89-м году ватерполист Шевцов вступился, помните, наверное, эту историю, в Литве, за девушку. Его зарезали, к сожалению, да, вечная память. Вечная, да. Память. Да, и тогда одни из немногих людей, которые в открытую выступили и сказали о том, что, ребята, извините, пожалуйста, спортсмены тоже имеют право бывать в ресторанах, они имеют право заступаться за женщин, они имеют право поступать так, как о них думают. Это как раз были тот же самый Майт Августович Рисман, тот же самый Михаил Сомов, там, Михаил Иванов, они все выступили разом. И их набили тогда, поскольку они были членами партии, по полной программе. Все-таки «Футурополист» — это принципиальное какое-то вот мнение? Или это просто так получилось, что порядочные люди собрались в одном месте в одно время? Ну, вот вопрос такой вы задали серьезный. Да, все мы люди. Ситуации бывают разные. Но вот одна цель, когда вот воспитываешь как тренер ребенка, чтобы он мог постоять и за себя, и за тех, кто его окружает. Если на твоих глазах оскорбляют твою маму, девушку, пройти мимо этого нельзя. И мы, вот все «Футурополисты», я вот не знаю такого человека, который бы, ну, не вступился в такой ситуации. Это все воспитывалось с раннего детства. Я так понимаю, что проходить мимо гадости, пошлости, грубости... Мимо сволочности. Мимо сволочности, давайте будем так говорить. Это не по-человечески, не по-нашему, не по-тропольному. Я когда Майт Августовичу заговорил вопрос, Майт Августович, вы бы на этой ситуации, зная, чем это закончится, вступились бы, он мне сказал, да, вы бы как бы поступили? Да, конечно, наверное, вступил. Там не задумываешься, потому что это в крови. Когда видишь несправедливость, охота всегда встать на защиту справедливости. Водном поло есть несколько разных стилей. Есть испанский стиль, есть кубинский стиль, есть американский стиль, есть русский стиль, есть югославский стиль, венгерский и так далее. Там венгры вообще, наверное, на мой взгляд, одна из самых великих команд. Вам какой ближе, когда вы тренируете? Да, наверное, опыт всех помаленьку. Ведь чем ценная игра? То, что она не ограничивается только, как вы говорите, одним стилем, но совершенствуется. И когда вливается что-то хорошее, перерастает совсем другое качество игры, когда игра становится более интересней, то, ну, наверное, это правильно. Говоря о женском водном поло, очень многие упрекают в том, что девочки превращаются в перекачанных атлетов. Да, но много очень девчонок симпатичных, красивых. И... На мой взгляд, да, то же самое. Если, я, к сожалению, не знаю, у вас дети есть? Да, у меня трое. Два парня и дочка. Дочку отдадите водное поло? Ну, дочь уже свою, наверное, отдаст. Кстати, недавно у меня родилась, она в феврале. Вот, стал дедом. Я поздравляю вас. Вот, ее-то, наверное, ее-то внучку может, да. На какую позицию? Какую выберет? Говоря вот то же самое о детях, вот я смотрю на наше подрастающее поколение, и я вдруг с ужасом понимаю о том, что для них спорт – это очень далекий материал. То есть они его не видят, они не понимают, что это им важнее, там, табак, там, не знаю, алкоголь, пиво, там, или что-то еще. Как привлечь детей в спорт? Создавать условия. Когда созданы условия, ребята сами идут. Край вам помогает, вот, например, Федерация водного пола? Ну, вот, как раз Федерация водного пола я являюсь представителем. Ну, вот я имею в виду, край помогает? А вы имеете в виду министерство? Да, да, да. Конечно, помогает. Ну, как, каким образом? Ну, во-первых, мы начали это недавно. За этот период, который мы еще больших результатов нет, да, выступаем на первенство России. Выступали на... Извините, я вас сейчас прерву. У нас будет небольшой перерыв, потом мы продолжим. Хорошо. Что-то не так? Нет. Привет, я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей, познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями, вспомните хорошо забытое и узнаете новое, потому что с вами я, Юрген, и моя программа «Юрген. Что послушать?» на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК». В студии ведущий Даниил Рад. И у нас сегодняшний гость – это председатель Федерации водного пола в Красноярском крае Александр Чащин. Александр, я, извините, вас перебил. Продолжите, пожалуйста, мысль. Окончательно помогает ли Министерство спорта? Да. Да, конечно, очень помогает. Во-первых, у нас водное поло, я говорю, уже не так уж развито в крае. Но... Ну вот я знаю, в Железногорске проходят турниры регулярно достаточно. Ну, третий год мы всего проводим это. А основное, говорю, это Норильск, Красноярск, вот Железногорск. В Красноборске мы попробовали. А что нужно сделать для развития? Чтобы у нас она более успешно развивалась. Да. Ну, это заинтересованность, наверное, в развитии не только детей, это, но и руководство нашего края. Я хочу привести пример, ну, Казань. Когда там за дело взялся, можно сказать, весь Татарстан, водное поло там просто дошло как на дрожжа. Ну, или тот же там пример штурма 2002. Тот же штурм 200, да. Казалось бы, маленький подмосковный город с населением 50 тысяч, и ребята выигрывают Кубок Европейских Чемпионов, ребята выигрывают, ну, там половина команды, основа сборной, по сути. Что для этого нужно делать в Красноярске? Нехватка кадров у нас, тренерского состава. Для этого надо, вот, Федерации водного пола, что мы выходим на то же министерство, которое к нам идет. Вот в Казани выпустили год, который вот основал, можно сказать, синтез. Ребята приехали, их собрал Вячеслав Борисович Сахаров тогда. И отучились в институте. После этого пошел большой выпуск. Вот те ребята, которые закончили, в том числе я там был, там разъехались по краю. Мы сразу уехали в Норильск. Это Вилор Ильмарович, там Эрлих, Ефимов Александр. Александр Попов, допустим, остался в том же Питере. Ну, в общем, воспитали тренерский состав, то есть обучили. И люди, вернувшись на места, откуда они приехали, продолжали развивать водное поло. Сейчас, на данный момент, тренерский состав, ну, очень мало у нас. В Норильске только и вот в Красноярске. Приглашать, да. Тут свои сложности. Вы сами знаете, что здесь необходимо и... для того, чтобы человек имел свою квартиру. Раз. Ну и команда. Для того, чтобы говорить о создании, допустим, нашей мечты команды студентов, а вы знаете, со студентов все у нас и начинается. Ну вот сейчас вот выпуск 98-го года у меня уже здесь, в Красноярске. Это, ну, 12 человек 98-го, плюс норильчане. Не все едут в Москву, в Питер и так далее. Некоторые бы остались и здесь, то есть поступать в СФУ. Вот вопрос создания команды на базе института, которая тоже бы могла продолжать сейчас совершенствоваться, и, может быть, даже создание команды мастеров. Сколько, по-вашему, требуется времени на создание команды? Вот нас, например, отсеивали в свое время. У нас было... боюсь соврать, 32 человека, но, прекрасно понимаете, в основе выходит 7, второй состав тоже 7, но, тем не менее, ротация была. Сколько нужно для создания команды времени? Ну, на мой взгляд, это не менее 4 лет. Эти люди должны быть друзьями по жизни. В нас в свое время, опять-таки, тут же Михаил Сомов, он стравливал достаточно сознательно, чтобы мы дрались за место в составе. Тем не менее, мы были друзьями по жизни. За место в команде борьба всегда шла, и она и будет идти. Но какая одна борьба? Бескомпромиссная, честная. Нет. То есть свое, тот, кто лучше, он сразу будет виден. Если ты уступаешь в чем-то, ты будешь стремиться что? Переиграть игрока. Быть таким же, как он, или хотя бы, не, или даже лучше. То есть вот эта борьба, она все равно всегда будет. А друг друга, мы знаем же, вы прекрасно знаете, с детского водного пола, с юношеского. То есть дружба, она не прекращается. Мы встречаемся на протяжении многих лет, ведь согласитесь. встречаемся сначала в одном возрасте, потом в другом, с другими командами. Дружба завязывается с игроками других команд. Мы друг друга знаем, знаем, как играют. И вот это соперничество, оно всегда приводило к тому, что лучше потом попадал в сборную страны. А почему происходит такая ситуация, что очень часто не только в одном поле, например, в том же футболе, человек начинает играть вроде как 18 лет. Там, ну, например, берем там пример Дмитрия Сычева в футболе, в «Спартаке», да, который был звездой 18 лет. И вдруг неожиданно люди гаснут. У меня, например, на глазах происходили те же самые ситуации, когда там человек с 18 до 20 играл, и потом он гас. Почему так происходит? Ой, тут много может быть причин. Личные могут быть причины. Смена тренера, другая команда, не вошел в нее, не может найти свой стиль игры в другой команде. Таких причин очень много. Вы как тренер можете назвать себя где-то папой там своих воспитанников? Или для вас это работа? Если я буду достойна этого, пусть мои дети меня так называют. Но к вам ваши воспитанники приходят со своими проблемами, там, с чем-то еще? Да, делятся. Как вы помогаете? В зависимости от того, могу ли я помочь. Иногда помогаю, иногда просто советом, сочувствием или наоборот, вместе порадоваться чему-то. Бывает такое, что к вам приходят ваши воспитанники и говорят: извините, Александр, я завязал с водным полу. Как вы на это реагируете? Больной вопрос, бывает. Очень тяжело переживаю, потому что за это время ребята становятся родными. С ними делишь все практически. И тем более, если начинаешь воспитывать с определенного возраста, там, и вместе ты проходишь 5-6 там, лет, знаешь их с детства, знаешь, чем болеют даже, чем это как в семье и так далее. И когда человек приходит и говорит, что все, не буду дальше. Причины же, говорю, совершенно разные. Многие не понимают, что через некоторое время они все равно вернутся. Потому что если кто-то начинает играть в водное поло, они потом все равно возвращаются через некоторое время. Хитрый вопрос. Можете в эфире описать процесс, когда мячик прыгает об воду? Сам процесс описать? Да. Вот как это сделать? Вот очень многие восхищаются, как ты это делаешь. Резкий удар в воду с высокого жима. Закончить кистью. Все. Что такое лежать на воде? Просто лежать на воде? Да. Должна быть хорошая плавучесть. А также и определенные приемы. В свое время у меня самое нелюбимое упражнение было, это когда мне связывали ноги жгутом, я думаю, вы знаете, что это такое, и давали блин от штанги над головой. Помните, как это делается? Как правильно не утонуть? Помните движение дельфином? Ноги вместе и работай. Если это вертикально, стоишь, держишь блин над собой, и движение всем туловищем и ногами. В свое время, когда мы были в Дубне на сборах, на моих глазах утонул чемпион Европы по плаванию. Алкоголь и плавание совместимы или нет? Да нет, конечно. То есть вы никогда никому не посоветуете? Пьяным лезть в воду не надо. А вообще у вас с вредными привычками как? У вас с вредными привычками как? Не, тоже грешен. Опять-таки, в свое время, мы когда играли на турнир в Сочи, мы сцепились после окончания турнира с милицией. И нас спасло только то, что мы были членами клуба «Динамо Москва». Вот вам спортивная как-то практика помогала там избежать неприятностей с кем-то? Дети, они есть дети. Сколько раз вызывали и в милицию. Помните, мы тут совсем несколько минут назад говорили, кто-то заступился за кого-то, и в результате что? Милиция. Закончилась смертью, к сожалению. Шевцов был убит. конечно. Соболезнования, это все, это очень тяжелый случай, конечно. Но такого у меня не было. Кстати говоря, о трагических ситуациях я никогда не забуду. У меня товарищ по команде, это сын знаменитый капитана сборной еще Союза по волейболу Нины Смолеевой, мой хороший друг Сергей Смолеев, он разбился на автомобиле. Я все время буду приносить соболезнования, если можно, скажите пару теплых слов Нине Смолеевой. Нина, это надо пережить, прожить, и примите наши огромные душевные самые соболезнования. Крепитесь. Крепитесь. Отойдем от грустной темы. А скажите, что нужно делать для того, чтобы дети вот вообще не ввязывались в такие глупые, дурацкие ситуации, в глупые, дурацкие истории? Как их нужно воспитывать? И знал, где упадешь, там бы подстелил соломку. Но непредсказуемые дети, такого нет. А вот воспитание, говорю, когда разговариваешь, приводишь примеры, говоришь, что такое простая истина, что такое хорошо, что такое плохо. Они все прекрасно понимают, анализируют, но все воспринимают по-разному. Кто-то задумался, кто-то нет. Кто задумался, да, он не допустит этого. Думать будет и о последствиях, и о том, к чему это приведет. А тот, кто не задумывается, тут уже сложно, тут трудно чем помочь. А в сети интернет сейчас начинает распространяться вирусный ролик о том, как дети якобы спортивного вида начинают избивать гастарбайтеров. Вот на ваш взгляд, это достойное поведение или нет? Да, конечно, нет. А как это остановить? Да, интересно, мы тему начали затрагивать. Как это остановить? Опять же говорю, только воспитывать ребят, чтобы они анализировали свои действия, чтобы знали, что можно, что нельзя. И разбирались буквально во всем. И в политике, и в ситуациях, которые могут сложиться в бытовых условиях. Они должны... Может быть, это неправильная практика. Такую практику лучше узнавать со стороны, чем участвовать в таких вещах. На таких примерах. В свое время, поскольку я там вырос в 90-е годы, очень много у меня друзей-спортсменов, они ушли, ну, скажем так, в околку криминальной структуры. Как бы вы отнеслись к тому, что если бы вы узнали, что ваш воспитанник ушел в криминал, там, я не знаю? Да, как отнес? По-разному относился. И были такие ситуации, уходили ребята... Некоторые вовремя останавливались, а некоторых, ну, даже неизвестно, что, где они и как. Переживал, пытался как-то... Вам поступали предложения работать где-то там, воспитывать, может быть, там, криминальных людей? Потому что, ну, вы прекрасно понимаете, стандартный ватерполист – это человек, ну, килограмм под 100, с могучим ударом. Нет, не поступало таких предложений. Ну, я бы не воспринял такое вообще. Скажите, есть у вас команда мечты, которую бы вы хотели создать? Вот сейчас я про нее несколько минут назад и говорил. Создать студенческую команду у нас в крае. Команду мастеров. Чем край может помочь? А вот сейчас готовим письма, ведутся разговоры. Чем помочь? Помощь в создании условий. Ну и очень много зависит, конечно, вы сами знаете, это от спонсоров. В данный момент любой вид спорта возьмите, если нет хорошего спонсора, это очень сложно развивать. Ну, любой вид спорта. Не боитесь того, что вас как команду могут использовать в политических целях? Ну, вот очень часто проводятся какие-то там соревнования, там, и потом говорят, о, мы помогли детям, а на самом деле это зарабатывание очки партии каким-то. Да нет, такого не было. Ну, если даже это и будет, если это пойдет на развитие, борьба у них ведется своя, а то, То есть вы хотите сказать, что сказали, что помогали, а сами нет? Нет, помогали, но не от чистого сердца. Вы знаете, что тебе говорить, Девшой, ситуация такая, что принимаешь любую помощь. Но вот не знаешь же, использовали тебя, не использовали. Не поймешь. Вам ночами снится какие-нибудь турниры, матчи, там, где вы играете на чем-то? Ну, были такие периоды, снились. А можете описать, например, вот самый свой лучший сон? Вот у меня, например, ну, откровенно говорю, у меня был сон, когда я там на Олимпиаде в Сеуле забил решающий гол. Вот у вас было что-нибудь подобное? Помните даже, что это была Олимпиада, да? Да. Нет, во сне я на Олимпиаде, к сожалению, так же, как и на его, не участвовал. Но как музыканты пишут музыку во сне, да? Некоторые стихи пишут. Играешь во сне, только на каких соревнованиях, я не помню, но такие голы забиваешь, летаешь просто над водой. Такое ощущение. Ну, вы сами знаете, что когда забиваешь решающий гол, это победа. Гимн один раз звучал в голове после такого вот гола, который забил во сне, и звучание гимна. Проснулся, правда, под гимн. Радио играл. Скажите, вот ватерполисты все-таки, вот, на мой взгляд, это отдельный склад людей с отдельным характером. Потому что немногие могут пахать там 8 часов в сутки. Там, когда я пришел из водного поля в боулинг, у меня тренер по боулингу, он удивился, что как ты можешь там катать шары 8 часов подряд. И я ему сказал, что это я либо первый, либо никакой. Ватерполист либо первый, либо никакие. Ну, я думаю, что это не только ватерполистам присуще. Игроки, которые серьезно занимаются каким-то там, регбисты, там, баскетболисты. Ну, если мы уже говорим про водное поло, ватерполисты. Вот заканчивая играть, они все равно, многие приходят и уходят и в другой вид спорта. Некоторые приходят на какую-то определенную работу. Там, это, и вот занятие водным поло всегда помогает. У вас нет ревности там, к тому же Красному Яру, там, вторая регбийная команда, я, к сожалению, забыл, как называется. Нет, у меня за них только гордость и стремление такое, чтобы... Ну, будет время, то есть праздник на нашей улице. Скажите, вот еще такой вопрос. С чего бы вы начали преподавать именно вот водное поло для детей? Вот, допустим, вы приходите в школу. Вот, какая ваша первая фраза была бы? Первая фраза? Не знаю даже, какая была бы это. Первая она фраза прозвучала бы, или это прозвучало потом. Просто бы спросил, хотите играть в водное поло. Опять-таки, у меня мой первый тренер в свое время сказал, если ты хочешь стать спортсменом, будь честным, прежде всего перед собой. Это истина. Если не будешь честен перед собой, в дальнейшем ничего не будет. Опять-таки вопрос, были ли случаи, что предлагали сдавать матчи или что-то еще? Как вы вообще относитесь к спортсменам, которые вот сдают матчи? Вот для меня, например, человек перестает существовать. Совершенно правильно. Нам предлагали все это, матч не сдавать. Это последнее дело. Ну вот я не могу понять ощущение человека, который выходит на поляну играть с мячом, неважно в каком виде спорта, и он заранее знает, что он проиграл. Вот как это объяснить? Так а зачем тогда выходить на поле? Но он же выходит, он же ему платят деньги за то, чтобы он слил. Ну, это вопрос, наверное, к тем, кто настраивает так игроков, кто настраивает так команду, какие цели они преследуют и зачем. С ними надо разбираться. У нас есть традиция, когда к нам гости приходят в студию, они по окончанию передачи, которая, к сожалению, заканчивается, которая была очень интересная, они что-то желают нашим слушателям. Если можно, от чистого сердца что-нибудь сказать. Большое спасибо, что пригласили на передачу. Уважаемые слушатели, вам спасибо за то, что прослушали нашу беседу. Я бы хотел сказать, пригласить всех желающих ребят обратиться к родителям, которые хотели бы, чтобы их дети занимались водным поло. Да, у нас пока одно место, где можно заниматься. Звоните, всегда будем рады. Александр, большое спасибо, что пришли. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость, председатель Федерации водного пола Александр Чащин. Александр, спасибо большое, что, несмотря на свой плотный график, выбрали время и пришли. Спасибо. Гость на радио ВК.